живой и мертвый инвентарь, когда я упомянул о том, что в этих районах крестьян вешали на телеграфных столбах, расстреливали мужей и отцов на глазах жен и детей с целью запугать все трудовое население, молодежь не выдержала. Многие повскакивали с мест и начали кричать, что у нас знают только играть в карты. Крестьяне постарше, в свою очередь, бросали в сторону молодежи: «Мы, старые глупцы, научились только играть в карты, это скверно, но это правда, и мы от этого не отказываемся. А вот вы сбоку нас учитесь пьянствовать?» На все это молодежь подавала свои смешанные голоса. А в результате и те, и другие, чуть не каждый, не зная даже сами для чего, подходили ко мне и, дружески улыбаясь, ничего не говоря или произнося что-то расчувствованно подавленным голосом, пожимали мне руку. А затем двое из них, подойдя ко мне близко и повернувшись к своим, сказали: «Товарищи, оказывается, этот товарищ, указывая на меня, совсем не такой человек, как мы думали о нем, и ему нужно об этом сказать». Верно, правильно раздались голоса. И тогда эти два человека, это были Коробко и Ермакратьев, отвели меня в угол сарая, приподняли лежавшую здесь кучу одежды и, отбросив ее в сторону, сказали мне: «Смотри, товарищ». Я посмотрел. То была куча обрезов, винтовок, револьверов, шашек и штыков. «Это оружие, — продолжали они мне пояснять, — добыто нами в рядах красногвардейцев весною. Оно приготовлено против тебя, товарищ. Мы думали, что ты шпион, и решили сегодня ночью схватить тебя, вывести в поле и там рубить тебя по кусочкам, чтобы выпытать, кто ты, а затем добить и зарыть в землю». Сперва я слушал их спокойно, но под конец не выдержал. По моему телу пробежала дрожь и тотчас сменилась жаром. Минуту-две я волновался до крайности, а когда преодолел это волнение, я спросил их: «Чем же все-таки я навлек на себя такое подозрение?» Все они уклонились от прямого ответа. «Теперь, когда мы услыхали твою речь, — уверяли они меня, — у нас этого подозрения уже нет. Мы только жалеем, что твои родственники были настолько глупы, что боялись сказать нам правду о тебе. Мы могли ночью убить тебя, товарищ, как шпиона». Но я чувствовал себя нервно, окончательно расстроенным, и, попрощавшись с ними, ушел к себе на квартиру. Главари кружка проводили меня до самой двери и все извинялись за задуманное ими против меня злодейство. В скором времени я написал прокламацию крестьянам этой же деревни и расклеил ее возле сельского управления перед сельским сходом. Ее читала почти вся деревня. Некоторые селяне подозревали, что ее написал я, но пустили слух, что с вечера пролетал аэроплан и спускался в поле на землю. А после, где кто-то видел двух матросов по улицам деревни, лишь один кулак заявил на сходе, что все это вздор, что никакой аэроплан революционеров здесь пролететь не мог, нужно, мол, присмотреться к родственнику Исидора Передерия, то есть ко мне, и сообщить об этом случае державной варте. Родственник Передерия, мол, учитель, а все учителя — крамольники, и прокламация писалась не без его ума. Однако многие крестьяне восстали против утверждений кулака, уверяя его, что сами видели двух матросов, а ночью этот кулак, спавший на своем гумне, кем-то из крестьян был накрыт рядном и сильно избит палками, с приговариванием, чтобы не подозревал невинных людей. А если и есть основания подозревать кого-нибудь в революционности, то чтобы не был провокатором и не болтал. Соседи этого кулака говорили мне, что после происшедшего он стал поучать своих сыновей, чтобы они, если что знают о врагах гетмана, ни с кем об этом не говорили, потому что время настало такое, что нельзя сразу понять, где правда, на стороне ли гетмана или на стороне революционеров. Такое отношение крестьян деревни Терновки к гетману и гетманщине, с одной стороны, и к революционной прокламации, с другой, меня радовало, и я старался подойти к ним ближе. Теперь я начал вести между ними собеседование более положительного характера и организовал из них боевую группу. В задачу ее должно было входить не только группирование вокруг себя крестьян, чтобы в нужный момент не отстать от других властей, и восстать против гетманщины и немецко-австрийского хозяйничания в стране, но и беспрерывное нападение теперь же, до момента восстания, на помещичьи усадьбы, на немецко-австрийские военные транспорты, на державную варту и тому подобное. В боевую группу вошло несколько человек, самостоятельно мысливших о реакции на Украине. Они будировали крестьян против нее, и это обстоятельство толкало меня на более решительные действия.